Глава 49. Анна. Никогда бы не подумала, что простое желание избежать аборта приведет к таким кошмарным последствиям. Меня похитил бывший парень. В нем ничего не осталось от того человека из прошлого. Сейчас он озлоблен и полон желания отомстить. Всем и вся. Машина петляет по пригороду. Алекс останавливает ее возле старого двухэтажного дома. На заднем дворе припарковано немало машин. «Куда ты привез нас?» – спрашиваю тихим голосом, чтобы не разбудить Хантера. Он утомился за время поездки и уснул на заднем сиденье. Сердце сжимается от страха за его жизнь. Алекс барабанит пальцами по рулю, словно решая, как поступить дальше. Я начинаю сомневаться, что у него есть продуманный план. Но Алекс же выследил меня и прихватил в тот момент, когда я осталась одна без охраны. Значит, готовился заранее, так ведь? Просто выжидал удобного момента. Что это за место? Заткнись, мешаешь думать. Тут, кивает он в сторону здания, собрались мои люди. Твои люди? Да, я собрал вокруг себя группу, хвастливо произносит Алекс. А что такого? Не ожидала? Думала, что я буду никем? Он снова начинает злиться. Его лицо краснеет, в глазах лопаются капилляры от сильного напряжения. «Вы лишили меня всего. Отец не убивал меня, Анна. Он просто отправил меня на курорт, чтобы я не путался у него под ногами. Он хотел решить проблему с твоей беременностью. Я был зол на него, очень. Но я не хотел его смерти», – качает головой. «Это был мой отец. Вы убили его. Ты и твой любовник. Я все знаю. Ты сразу же легла под него, продажная тварь». Алекс резко вылезает из машины, рывком распахивая дверь. «Хватит сидеть, вылезай!» Сам Алекс наклоняется, чтобы вытащить спящего Хантера из автомобиля. Его затылок остается беззащитным и открытым. Я вижу, что возле машины валяются куски кирпичей и бордюров. Можно наклониться, ударить, сбежать. «Алекс, здорово!» Раздается позади меня голос мужчины. Я вздрагиваю от неожиданности. Не заметила, как высокий полный мужчина появился рядом. «Кто это?» «Это мой сын», улыбается Алекс, выпрямляясь с Хантером на руках. «И заложница». Одним этим словом он опрокидывает меня в ад. «Ну давай, Анна, расскажи мне, как это было. Как ты убила моего отца?» Я вздрагиваю, сощурившись от яркого света, ворвавшегося внутрь темного помещения. Алекс держит в руке яркий автомобильный фонарь и светит мне им прямо в глаза. Я словно побывала в аду, не меньше. Не знаю, куда приволок меня и сына Алекс, но он сразу же разлучил нас, увел Хантера в сторону, а меня бросил в маленькую темную и сырую комнату. Скорее всего, это было когда-то кладовкой, но сейчас тут нет ничего. Просто голые холодные стены и сырой пол. Я нашла в одном углу обломки старой мебели и села на них. Не знаю, сколько прошло времени, но ощущение, будто я здесь целую вечность. Я замерзла и хочу пить. Что с моим сыном? Заткнись, тварь! Ты задаешь неверные вопросы. Алекс замахивается. Я зажмуриваюсь и сжимаюсь в комок, боясь, что будет дальше. От Алекса пахнет травкой. Он и раньше любил закрутить косячок для настроения. Сейчас он тоже покурил марихуаны и пришел. Громыхает дверь. Он вышел? Да. Но ненадолго. Алекс возвращается, неся стул с удобной спинкой. Он садится на него, развалившись. А я крючусь на полу, трясясь от холода, пронизывающего до костей. «Итак, Анна», – щелкает курок пистолета, – «расскажи, как ты помогла убить моего отца? И учти, я знаю, как это было. Соврешь? Буду отстреливать тебе по одному пальцу». «Знаешь, откуда? Тебя там не было?» «Не было. Но слава бежит впереди Хантера. Он навел новые порядки в городе моего отца. Хантера хвалят, о нем рассказывают легенды. Он как гребаный Иисус для христиан», – кривится Алекс. «Если ты знаешь все, то должен понять, у меня не было выбора. Иначе бы твой отец убил меня и нашего сына». Я уже говорила об этом Алексу, но он слышит только то, что хочет слышать. «Расскажи, как было дело». Он снова и снова заставляет меня вспоминать и рассказывать события того дня. Потом его грязный аппетит разыгрывается, и он просит рассказать, как и сколько раз трахал меня Хантер. Я замолкаю. Ты любил меня? Отвечай, шлюха. Как ты раздвигала ноги перед убийцей моего отца? Ты любил меня или нет? Кричу я. Любил. Но после того, как узнал о предательстве, я к тебе остыл. Мгновенно. В конце концов, ты всего лишь смазливая мордашка, Анна. А отец дал мне жизнь, которую ты и твой хахаль превратили в ничто. Я остался ни с чем. Лишился империи. Вы втоптали мою жизнь в грязь. Теперь дело за мной. Ты следил за мной? Нет. Тебя я не нашел. Но нашел Хантера. Я следил за ним. Скалится Алекс. И через него вышел на тебя и своего сына. Алекс смотрит на часы. Ну что ж, пора. Поднимайся. Куда ты меня ведешь? Алекс дергает меня вверх, подгоняя чуть ли не пинками. Выводит меня в коридор. Он узкий и тесный, плохо освещается одной лампочкой, раскачивающейся из стороны в сторону. Обстановка, как в фильме ужасов. Где сын? В порядке. Я воспитаю из него мужика, хвастается Алекс. Что ты хочешь получить от Хантера? Будешь шантажировать его? Ради денег и власти? Алекс распахивает дверь одной из комнат. Она совершенно пустая. Только посередине стоит большая старая морозильная камера. Я холодею от мысли, что он задумал. Я ничего не хочу от Хантера, кроме его смерти. Я отберу у него все. Тебя в первую очередь, хихикает Алекс. Дам ему ложный след. Когда он поймет, что опоздал, он лишится своей шлюшки в статусе жены. Кстати, почему ты ехала черт знает куда? Надоел старикан, да? Наверное, у него уже не стоит. Не хочешь попробовать молодого мужика напоследок? Кажется, ты хорошо брала за щеку. Можем повторить. По старой памяти. Он просто издевается надо мной. Заметив, что я стою на своем, он гасит ухмылку, открывая дверцу огромной морозильной камеры. Она пустая и не подключена к сети, то есть там не холодно, но жутко. «Полезай», – командует Алекс, взводит курок. «По моим подсчетам, воздуха тебе хватит на пару часов. Полезай!» – кричит он, пустив пулю поверх моей головы. Не помню, как я оказалась внутри. Сознание медленно отключается. Что будет дальше? Алекс приставляет пистолет к моей голове и набирает чей-то номер. «Эй, приятель! Мы не знакомы лично, но твоя жена у меня. Приезжай на южный склад. Один. Поговорим, как мужики, с глазу на глаз». Ухмыляется он. «Поторопись! К тому времени я планирую избавиться от кого-то одного. Но я же не пристрелю собственного сына, да? Я выберу ту, что помогла убить отца. Южный склад!» Повторяет он и разбивает телефон ботинком, глядя на меня торжествующе. Я понимаю, что Алекс позвонил Хантеру. «Я соврал!» Радостно сообщает мне, захлопывая крышку морозильной камеры. Слышится скрежет. Он вешает амбарный замок на цепь, приготовленную заранее. Стучит кулаком по крышке. «Ты на восточной окраине города, Анна. Хантер узнает об этом. В самый последний момент перед смертью. Приятно было повидаться». Я кричу, но крик слышу только я. Здесь тесно и темно. Я обречена.